а скоро и совсем затих, должно быть, ушел на чердак спать. Но в эту ночь нерадивого пожарного застигло начальство. Перед тремя собеседниками остановился формальный человек и начал кричать с мостовой на крышу: «Распопов! Наблюдатель! К вам обращается инспектор пожарной охраны. Есть там кто на вышке?» На крыше была чистая тишина. «Распопов!» Инспектор отчаялся и сам полез на крышу. Ночь тихо шумела молодыми листьями, воздухом и скребущимся ростом трав в почве. Дванов закрывал глаза, и ему казалось, что где-то ровно и длительно ноет вода, уходящая в подземную воронку. Председатель Чевенгурского у исполкома затягивал носом табак и норовил чихнуть. Собрание чего-то утихло. Наверное, там думали. «Сколько звезд интересных на небе», — сказал он. «Но нет к ним никаких сообщений». Инспектор пожарной охраны привел с крыши дежурного наблюдателя. Тот шел на расправу покорными ногами, уже остывшими ото сна. «Пойдете на месяц на принудительные работы», — хладнокровно сказал инспектор. «Поведут, так пойду», — согласился виновный. «Мне безразлично. Паек там одинаковый, а работают по кодексу». Гопнер поднялся уходить домой. У него был недуг во всем теле. Чевенгурский председатель последний раз понюхал табаку и откровенно заявил: «Эх, ребята, хорошо сейчас в Чевенгуре». Дванов заскучал о Копенкине, о далеком товарище, где-то бодрствовавшем в темноте степей. Копенкин стоял в этот час на крыше Черновского сельсовета и тихо шептал стих о розе, который он сам сочинил в текущие дни. Над ним висели звезды, готовые капнуть на голову, а за последним плетнем околицы простиралась социалистическая земля, родина будущих неизвестных народов. Пролетарская сила и рысак Дванова равномерно жевали сено, надеясь во всем остальном на храбрость и разум человека. Дванов тоже встал и протянул руку председателю Чевенгура. — Как ваша фамилия? Человек из Чевенгура не мог сразу опомниться от волнующих его собственных мыслей. — Пойдем, товарищ, работать ко мне, — сказал он. — Эх, хорошо сейчас у нас в Чевенгуре. На небе луна, а под нею громадный трудовой район, и весь в коммунизме, как рыба в озере. Одного у нас нету — славы. Гопнер живо остановил хвостуна. — Какая луна, будь ты проклят! Неделю назад ей последняя четверть была. «Это я от увлечения сказал», — сознался чевенгурец. «У нас без луны еще лучше. У нас лампы горят с абажурами». Три человека тронулись вместе по улице. Под озабоченные восклицания каких-то птичек в палисадниках, почуявших свет на востоке. Бывает хорошо изредка пропускать ночи без сна. В них открывалась Дванову невидимая половина прохладного, безветренного мира. Дванову понравилось слово «Чевенгур». Оно походило на влекущий гул неизвестной страны, хотя Дванов и ранее слышал про этот небольшой уезд. Узнав, что чевенгурец поедет через Калитву, Дванов попросил его навестить в Черновке Копенкина и сказать ему, чтобы он не ждал его, Дванова, а ехал бы дальше своей дорогой. Дванов хотел снова учиться,